Глава 9. Утром, оставив Эрли отсыпаться, рванул по артефакторным и алхимическим лавкам, прихватив с собой векселей на 500 золотых монет. Мне предстояли большие расходы. Магический барьер вокруг Академии очень мощный, и мне предстояло решить 3 задачи. Беспрепятственно проникать сквозь него без разрешения администрации Академии, при этом не позволять ему идентифицировать себя. И в идеале пересекать его так, чтобы никаких следов об этом не осталось. Что было хорошо, так это что на первые 2 вопроса я точно знал ответы. Во время войны все знания на эту тему были аккумулированы, поскольку все серьезные военные лагеря демонической армии защищались магическими барьерами, а проникать в них с разведывательными и диверсионными целями надо было. Сомнения имелись только по поводу 3-й задачи. В условиях военного времени она была не очень важна. К примеру, ты проникаешь во вражеский лагерь в 2 часа ночи. В 2:20 сваливаешь из него обратно. В 2:30 взрывается оставленный тобой взрывной артефакт, унося жизни высших демонов или магов. И тебе совсем не важно, если через 2 часа после этого, тщательно изучив данные по лагерному артефакту, устанавливающему магический барьер, вражеские маги обнаружат, что такое проникновение вообще было. Дело-то уже давно сделано, нужные цели поражены. Враги же все равно не будут думать, что произошедший взрыв — дело рук кого-то из своих. Они все давно ходят с промытыми мозгами. Так что с 3-й задачей было сложно. Кое-какие мысли все же имелись, но полной уверенности, что справлюсь, быть не могло. Но какой у меня выход? Бессмысленно разбазаривать время, сидя по 2 месяца в Академии безвылазно, я тоже не могу. Часть необходимых ингредиентов для создания нужных артефактов я собрал заранее, охотясь в порталах дома и по пути каравана. Когда знаешь, что тебе нужно, это легко. Но оставалось кое-что, чего я сам добыть в порталах еще долго не смогу. Уж в слишком опасных локациях эти ингредиенты добывают. Так что мне нужно было найти все это в лавках и приобрести. На всякий случай я надел маску, но расстраивался из-за своей хромоты. Очень уж характерный признак, чтобы меня вычислить, если вдруг какие расспросы начнутся. И даже не по поводу преодоления магического барьера Академии, а и со стороны клана Могучих, представитель которого нас с Эрли засек у того озера в портальной локации. Эх, если бы я оказался в том времени на 2 месяца раньше, успел бы и денег подсобрать, и хромоту вылечить, прежде чем в Академию поступать. Но как вышло, так вышло, с этим уже ничего не поделать. Посещал лавку за лавкой, находил нужное, торговался. Наконец, все недостающее собрал. Осталось приобрести только 1, последний компонент. Но и обойдется он мне по стоимости, как все остальные вместе взятые. Ушная кость Джерла, очень опасного монстра, обладала крайне любопытной способностью. Могла после соответствующей обработки легко настраиваться на модуляцию магического барьера, делая обладателя такого артефакта на время пересечения магического барьера фактически его частью. Сейчас ее в основном использовали для создания артефактов, позволяющих подороже земли засечь приближение опасных монстров. Ясно, что такой артефакт, как и все заготовки, к нему не мог стоить дешево. Но был уже 1 клан, наследник которого с нами, потом и поделился этой тайной, что сообразил о возможности использования ушной кости и для преодоления магических барьеров. Поэтому мне нужно было купить эту ушную кость так, чтобы не вызвать никакого подозрения со стороны этого клана, что кто-то знает их тайну. Хватит мне уже имеющихся проблем с кланом Могучих по поводу птичьих ингредиентов для регенерации. Был вариант послать за покупкой Аркоша, чтобы не светиться самому. Но особого смысла в этом я не видел. Он старый, двигается медленно. Его легко выследить до дома, а там уже и на меня с Эрли выйти. Поэтому придется пойти другим путем. Купить вместе с нужной костью и часть ингредиентов для создания другого артефакта, рецепт которого всем известен и не является охраняемой тайной ни одного клана. Заранее извинившись перед своим кошельком, я подошел к прилавку, на одной из полок которого и лежала нужная мне ушная кость, и робко обратился к продавцу. «Меня это... дядя послал прикупить кое-что для артефакта по обнаружению монстров. Вот та кость будет нужна, и сейчас еще кое-чего припомню». Клерк в ожидании повернулся ко мне, а я полез в сумку, развернул сложенный в четверо бумажный лист и начал зачитывать. «Так, ушная кость Джерла, про нее уже сказал. Далее, высушенный хрящ Энеша, экстракт из хвостов низших демонов, как их? Нашел, хомров, и свежая перепонка крыла лопра». И я с видимым облегчением убрал список обратно в сумку. «Понадобится еще три ингредиента. Два есть у нас, третий нужно будет купить у алхимиков», — сказал продавец. «Это все дядя успел прикупить сам до болезни», — ответил я. 270 золотых монет за все из вашего списка», — со скучающим видом сказал продавец. «А что, это столица. Тут привыкли к таким ценам, которые в нашей провинции вызвали бы возмущение». А тут никто из посетителей не обернулся, услышав озвученную цену. Продолжали бродить по лавке, разглядывая товары. «Дядя сказал больше 220 не давать, а если вы не согласитесь, идти в другую лавку», — сказал я твердо, мол, своих мозгов не имею, но дяде верю. «Тут на полках ничего редкого, у всех есть в продаже». Так оно и было, кроме ушной кости Джерла, на которого было тяжело, но вполне можно охотиться серьезной группе портальных охотников. Остальные ингредиенты я мог бы легко добыть и сам, задайся я целью создать подобный артефакт. Но я не собирался его делать, даже если бы и имел вторую кость Джерла. Дело в том, что мы на печальном опыте выяснили, что Джерлы являются одними из любимых пэтов высших демонов, армагов, и те способны каким-то образом чувствовать вибрацию, которую издают артефакты по выявлению дрожи земли, сделанные на основе их органов. Так что крупного монстра, идущего к тебе по земле, ты при его помощи выявишь, но зато имеешь шанс подманить к себе высшего демона, который не даст обнаружить свое приближение до самой атаки. Мы даже организовали пару засад на армагов при помощи таких артефактов, и обе увенчались успехом. Правда, из второй засады один высший демон сбежал, и после этого умные твари перестали на них реагировать. Так оно и бывает, когда имеешь дело с разумной и очень хитрой расой. И да, артефакт для преодоления магических барьеров, что я сделаю на основе ушной кости Джерла, такие злые шутки со своим владельцем не шутит. Продавец заколебался, и я слегка развернулся на пятках в сторону выхода, до конца играя роль подростка, который ни за что не отступит от данных ему инструкций, потому как ничего во всем этом не понимает. В обычной ситуации продавец бы поторговался, но в такой боялся сразу потерять покупателя, а у него большая часть зарплаты — процент с продаж. Так что через 3 минуты я выходил со всем, что заказал. Лишние ингредиенты выкидывать не буду. Во-первых, их можно при желании сдать в одну из таких же лавок, как добычу. Правда, и цена будет ниже процентов на 40. Во-вторых, здесь еще никто не устраивал засады на высших демонов при помощи артефактов из ушной кости Джерла. Однажды я планирую стать первым. Пока что это бессмысленно. Если я и заманю высшего демона в засаду, то сам и стану там его жертвой. Разве что попытаться грохнуть его при помощи очень мощного взрывного артефакта — Но пока что мне расходы на нужные ингредиенты не по карману. Это тебе не связать вместе несколько копий с разрывными артефактами и кинуть. Такой маневр броня армагов с презрением проигнорирует. Там одно дистанционное управление огромных денег стоит, чтобы вблизи не стоять во время взрыва. И нужны специальные мембраны, чтобы энергия магического взрыва избирательно била по уязвимостям в броне высших демонов. И много еще чего, что можно либо добыть в очень опасных порталах, либо купить за очень серьезные деньги. И то, и другое пока что не про меня. Мне бы пока на операцию по избавлению от хромоты денег накопить. Да и убийство одного демона проблем с захватом мира никак не решает. Их тут сейчас, по нашим примерным подсчетам, уже скопилось в виде милых магических питомцев до 500. Точно не меньше. Почему не больше, точного ответа мы не нашли. Одна из теорий была, что наш план просто не выдерживает большего количества высших демонов, даже в их мирной ипостаси. И я в нее склонен верить больше, чем в другие. Потому, как и тогда, в будущем, когда все вскрылось и созданная демоническая армия вовсю орудовала по всему нашему миру, подчиняя одно соседнее королевство за другим, высших демонов было не так уж и много. Сотни, но не тысячи. Что-то их явно сдерживает от большего присутствия в нашем мире. Вполне возможно, какая-то особенность тех самых порталов, через которые мы их с дуру и притащили. Потому как я не могу поверить в другую популярную теорию, якобы их всего несколько сотен, это все, что осталось от их расы. Такая могущественная раса, и чтобы осталось всего несколько сотен представителей? Высшие демоны были очень умны и коварны. И это не только сам их способ к нам проникнуть, прикинувшись милыми полезными питомцами. Это и другие аспекты. Не удивлюсь, если и портальный наркотик они придумали и распространяют, чтобы иметь множество полностью послушных себе людей. Или взять тот факт, что в данный момент основная масса магических питомцев, процентов 95, сосредоточена у магов нашего королевства, а в других их покупать опасаются. Покупаешь... Вывозишь из нашего королевства, а потом, если не предпринять поистине титанических усилий, которые по деньгам доступны только королям, они бесследно сбегают. Только когда демоническая армия была создана и война началась, стало понятно, в чем была их задумка. Почти полностью подчинив ведущих магов нашего королевства и добавив к их силе свою мощь, они получили единую и очень мощную армию, под напором которой очень быстро рухнули все остальные королевства. 20 за полгода. Последние выжившие государства даже уже и объединяться пытались, но и это не помогло. Отбросив воспоминания, я немного попетлял по столице, проверяя, нет ли за мной хвоста, а затем, решив, что все в порядке, направился домой. Эрли уже проснулась и оказалась весьма недовольна тем фактом, что я куда-то ходил без нее. На мое предложение пройтись по модным лавкам неожиданно ответила отказом. «Да сколько же можно деньгами уже сорить? Вон уже 2 чемодана с собой в общежитие собрала. Их бы до комнаты на 2-й этаж дотащить, 3-й я уже не потяну». Сплавить Эрли из дома не получилось, и пришлось вовлечь ее в работу по созданию новых артефактов. И, естественно, рассказать ей, для чего они предназначены. Конечно, и так бы пришлось. Сестра бы не простила мне в будущем, что я не сказал ей о легком способе войти в академию и покинуть ее, когда тебе захочется. Да и мне так будет безопаснее. Ничего хорошего меня не ждет, если сестра, однажды вечером, заскучав, начнет меня искать и, не найдя, поставит на уши администрацию, требуя немедленно найти ее братика. Они же обнаружат, что меня на территории нет, и когда я вернусь, окажусь в сложной ситуации. Скорее всего, сразу и отчислят за грубое нарушение устава. Эрли, естественно, пришла в восторг от открывшихся перспектив. Но я ее сразу поставил на место. «Пойми, я это делаю не для развлечений типа ночных вылазок по ресторанам, а чтобы иметь возможность продолжить заниматься портальной охотой во время обучения в академии. Надо же заработать на операцию, чтобы, наконец, избавиться от этой хромоты. И сразу скажу, я тебя не собираюсь брать с собой. У меня есть артефакт, позволяющий выспаться за 4 часа, а у тебя нет. Ты учебу завалишь». «Не, ну, конечно, это само собой», — согласилась она. «Но если вдруг ты устанешь и решишь денек передохнуть без вылазок, я тоже смогу воспользоваться этой лазейкой». «Ну, если так сложится, то ладно», — согласился я. Аркош тоже вызвался помочь. «Мне эта помощь пригодилась больше всего. Я все же пока начинающий артефактор. Что делать надо, знаю, но сам такие сложные артефакты никогда не делал. Помогал только профессионалам». «Он тоже не был артефактором, конечно. Но старый маг — это старый маг. Тут что-то усвоит, там чему-то научится. За всю жизнь можно много чего освоить». Действовали медленно, но тщательно. Испортить дорогущие ингредиенты нам никак не хотелось. Тем более, что если сейчас запарю работу, то не факт, что успеем до времени, когда нужно прибыть в академию, купить новые ингредиенты и начать все заново. Устали, конечно, очень, но к исходу 7-го часа все 3 артефакта были готовы. Тот, что из ушной кости Джерла, теперь легко подстраивался под модуляцию магического барьера. Второй обеспечивал стирание информации о том, кто его пересекал. Третий тоже был готов и вроде получился, но вот по поводу него я испытывал определенные сомнения. Дизайн был мой, соединил пару известных мне наработок, но будет ли он стирать любую информацию о том, что кто-то вообще пересекал барьер, как было задумано? Ну, тут только надо использовать и ждать результата. Главное — максимально скрытно заходить и выходить, причем в разных местах, и смотреть, нет ли какой-нибудь неожиданной суеты. Перед уходом в академию дал Аркошу поручение собрать побольше информации о текущей политической жизни в королевстве. Кто в фаворе у короля? Какие кланы чем занимаются? И вообще все, что может оказаться мне полезно. Старику этим легче заниматься. Все привыкли, что они о чем угодно могут болтать. Пусть познакомятся с другими старыми магами, только столичными, да и запоминает, о чем они рассказывают. Немного отдохнув, быстро перекусили и отправились в академию. Как и предупреждала Эрли, чемоданы она собрала знатные, а вместе с моим багажом пришлось звать извозчика, чтобы доставил до академии, а там уже разбить их на партии. Сначала оттащил свой багаж в комнату, пока Эрли караулила собственные вещи. Потом поволок ее чемоданы к корпусу, в который ее заселили. Сам корпус войти не дали, парням было не положено. Аккуратная старушка вежливо, но непреклонно меня застопорила, так что дальше уже Эрли пришлось справляться самой. И не она одна мучилась. В холле было полно раздраженных девушек с огромными чемоданами. Я сразу смекнул, в чем задумка руководства академии. Учиться сюда приехало очень много совсем непростых девушек из богатых и знатных семей. Видимо, такое начало призвано несколько стряхнуть спесь с тех, кто привык, что все необходимое делают за них слуги, и вбить в голову мысль, что тут придется проявлять самостоятельность. Ну что же, администрация виднее. Вернулся в свою комнату. Когда закидывал чемоданы, там был только Схам. Скорчившись над толстой книгой, он и не заметил моего появления. Теперь там появился и Херди. Он стоял у своего шкафа и менял мокрую от пота рубашку на свежую. «Что-то ты выглядишь таким взмыленным, словно на тебе кирпичи до стройки доставляли», — поприветствовал я его. «Здорово, Эйсон», — жизнерадостно ответил он. «Я не буду жаловаться на усталость». Это того стоило. У входа в академию полно цыпочек, багаж которых выкинули прямо там, и они не знают, как дотащить его до своего корпуса. А тут я появляюсь. «Привет, как дела? Помочь тебе?» Я уже с тремя там познакомился, прикинь. И они теперь мне так должны, что легко не отошьют, если что. Чемодан тащить — это тебе не салат в столовой передать. «Парень, ты адский гений», — сказал уважительно я. «Возьмешь в дело? Но если конкуренты не нужны, то я, конечно, останусь тут». «Мы вчера вместе пили, живем в одной комнате, и ты серьезно веришь в то, что я тебе откажу?» — улыбнулся Херли. «Я с самого начала понял, что ты достойный человек», — серьезно сказал я. «И тут это, есть военная хитрость», — деловито сказал Херди. «Помогай лучше не красоткам, а обычным девчонкам». Я немного завис, пытаясь понять сказанное. Охота за прекрасным полом по каким-то особым правилам не то, в чем я силен, опыта маловато. Херди тоже это понял, поэтому поучительно поднял палец и сказал: «Прикольно. Но выше шансы заинтересовать красотку, если пройти мимо нее и помочь к ее полному изумлению девчонке, что далеко не блещет красотой. Будут мучиться бедолаги, почему мимо нее всей такой красивой прошел парень, чтобы помочь какой-то заморашке. А когда девчонка о тебе думает, это уже очень неплохо. Можно развивать отношения. А что уж говорить про благодарность второй девчонки, которую предпочли красотки». Я уважительно кивнул. «Всегда готов признать чей-то талант, мастер». Я тоже поменял рубашку, успел немного вспотеть, пока возился с нашим собственным багажом. И мы с Херди направились помогать страждущим и одновременно формировать список должниц на будущее.